Зовут именем Хренникова. Сталин, зачем? Уже есть такая улица, не Глинка. Чукчи обратились в ЦК КПСС, чтобы их перестали называть чукчами. Обидно. И ЦК КПСС издал постановление называть чукчи просто народами Крайнего Севера. Первомайская демонстрация, комментатор передает. А вот идет делегация народов Крайнего Севера. Они несут транспаранты «Мир», «Труд», «Май», «Июнь», «Июль», «Август». Нет, все-таки это чукчи. Брежнев просыпается, смотрит в окно. «Здравствуй, солнышко!» «Здравствуй, товарищ генсекретарь!» Брежнев за обедом смотрит в окно. «Добрый день, солнышко!» «Добрый день, товарищ генералиссимус!» Брежнев ложится спать. «До свидания, солнышко!» «Заткнись, старый козел!» «Я уже на Западе!» Горбачев звонит на тот свет Сталину и жалуется на происходящее в стране. Что делать с Арменией и Азербайджаном? Как прекратить войну? Как решить национальный вопрос? «Очень просто, дорогой! Надо объединить две республики в одну!» «Действительно просто, но после объединения опять начнутся споры о том, где делать столицу, в Ереване или в Баку. Зачем Ереван? Зачем Баку? Столицей будет Магадан!» Брежнев связался по прямому проводу с Никсоном, чтобы рассказать ему свой сон. Над Белым домом развивается красный флаг. На завтра Никсон позвонил Брежневу и рассказал ему свой сон. Над Кремлем развивается красный флаг. «Так оно и есть», — ответил Брежнев. «Над Кремлем действительно развивается красный флаг». «Да, но на том красном флаге, который я видел во сне, было что-то написано по-китайски». Приехал японец в СССР. Ему все показывают. «Как вам наш автомобильный завод? Очень хорошо. А как вам наш машиностроительный завод? Очень хорошо. А транспорт? Очень хорошо. А общее впечатление какое? Ужасное». Сидит Горбачев с удочкой у моря и возьми да попадись ему, золотая рыбка, отпусти меня, Миша, любое желание исполню. Не хочу быть президентом, нашелся генсек, хочу царем. Ночью Михаил Сергеевич с супругой и детьми в доме Ипатьева будут чекисты. Граждане Романовы, вставайте, пора в подвал фотографироваться. Поляк не решается вложить 300 злотых в государственный банк. «А если ваш банк обанкротится, — спрашивает он директора банка, — ваш вклад будет обеспечен всем достоянием польского государства». «А если государство обанкротится?» «Наш гарант — весь социалистический лагерь во главе с Советским Союзом. А если Советский Союз обанкротится, и вам жалко для этого 300 злотых?» Тост. Группа туристов осматривает завод глиняных свистулек в Болгарии. «Зачем вам миллион свистулек в год?» — спросили туристы. «За каждую свистульку нам Монголия дает по барану. А что вы делаете с миллионом баранов? За каждого барана нам ГДР дает по электромотору. А что вы делаете с электромоторами? За каждый мотор нам Чехословакия дает по трактору. А не много ли для вас миллион тракторов в год? За эти трактора нам СССР дает глину для свистулек. Так выпьем же за совет экономической взаимопомощи». Приезжает Брежнев к Никсону, сели на берегу реки и пьют. Брежнев спрашивает: «Слушай, а на какие деньги мы пьем? Видишь мост через реку?»